мы благодарим за все Тебя и славим Тебя, наш Бог. Радуйся в Боге, радуйся с нами, радуйся в Боге и веселись. Радуйся в Боге, радуйся с нами, радуйся в Боге и веселись. Давайте восклицать, давайте ликовать, давайте восклицать, Господь, Он достоин. Давайте восклицать, давайте ликовать, давайте восклицать, Господь. Наш Бог с нами. Радуйся, Бог всегда с тобой, радуйся, Бог всегда с тобой, радуйся, Бог всегда с тобой, радуйся, Бог всегда с тобой. Поликуй, поликуй, поликуй, поликуй пред любящим Отцом. Аллилуйя! Восклицать.